Личный самолет адмирала Канариса уже час как покинул резиденцию Гитлера Волчье логово, искусно спрятанного в болотах Восточной Пруссии. На него до сих пор била нервная дрожь. После серьезного и жесткого разговора с фюрером, Борманом и Гидрихом, долго приходил в себя, позволив несколько глотков коньяка из услужливо предоставленной адъютантом фляги. Положение было серьезным, особенно учитывая, что провал на Восточном фронте однозначно был по вине разведки. Он начал игру, очень серьезную и опасную, и с фюрером, и с русскими, и с англичанами, и даже с пришельцами из будущего, в которых он не верил, но не исключал возможности их существования. Русские, благодаря своей информированности, смогли нанести превентивный удар в самый нужный момент, сорвав планы германского командования. Уж об операции «Тайфун», наступление на Москву, они должны были знать. И что там, одна из ключевых ролей отводилась стройтанковой группе Гудериана. Вся эта бойня под Конотопом была затеяна с одной целью – нанести максимальный урон танковым и моторизованным дивизиям, которые потом будут наступать на Москву. По мнению специалистов, русских под Киевом ожидал полный разгром, учитывая их отношение к древнему славянскому городу, за который они бы держались до последнего. Но оказалось, что это была ловушка, мастерски подготовленная советским командованием. Возможно, у противника и были шпионы в рядах вермахта, но не на таком уровне, чтобы получать настолько серьезную стратегическую информацию. Гипотеза о пришельцах из будущего все больше и больше получала подтверждение, хотя и вариант с расшифровкой кодов «Энигмы» тоже не исключался, но не может объяснить всех необычных фактов, связанных с так называемым «Могилевским делом». По этому делу и так работает целая группа, но сейчас нужно срочно форсировать ее работу, учитывая, что Гейдрих под это дело выпросит у фюрера дополнительные полномочия. Официальную версию заговора Гитлер заглотнул сразу и пока будет готовиться и проводиться наступление на Москву, вмешиваться не будет, ожидая результатов и от Абвера, и от имперской безопасности. За это время нужно разработать Могилевское дело, учитывая и самые невероятные варианты, например, с пришельцами из будущего. То, что найдут виноватых и накажут, адмирал Канарис не сомневался. В этом направлении ведомство Гейдриха не имело себе равных, ну разве что НКВД у русских. Те тоже мастерски находили заговоры, особенно если нужно было скрыть свою некомпетентность или ошибки высшего руководства. Уже после прилета в Берлин, когда адмирал проводил рабочее собрание, ему сообщили об аресте Гудериана и фон Рунштетта в Волчьем логове прямо на аэродроме. Да, Гейдрих действительно выторговал у фюрера карт-бланш и начал основательно трясти генералитет. Позволить такое перед одним из самых крупных и важных наступлений русской кампании было большим риском. Тем не менее, Гитлер на него пошел. Зная подозрительность фюрера и желание везде иметь заговоры, нетрудно было догадаться, что Гейдрих и его патрон Гиммлер воспользуются ситуацией и получат дополнительные полномочия. Когда после окончания совещания Канарис уехал в машине к себе домой, отдохнуть после тяжелого дня и бессонной ночи, он пытался осмыслить ситуацию, которая не давала ему покоя уже долгое время. Так бывает с человеком, что у него тревожно начинает ныть сердце, предвещая большие проблемы. А тут, несмотря на вроде бы грандиозные успехи на Восточном фронте, на душе тревожно, и сам помимо воли ожидаешь катастроф. И по мере поступления информации с театра боевых действий эти чувства усиливаются. Чтобы отвлечься, адмирал попробовал еще раз проанализировать ситуацию, прекрасно осознавая, что только железные доказательства вмешательства пришельцев или грандиозного заговора генералов смогут спасти и его, и в какой-то мере дело новой Германии, которую с таким трудом подняли с колен и сделали ведущей державой мира. Но мысли не приходили, и только после обеда и крепкого сна адмирал смог проработать стратегию поведения для себя на ближайшее время. Создаются две группы, одна из которых уже функционирует и вовсю работает по Могилевскому делу. Доукомплектовываем ее специалистами и пусть отрабатывают основную версию с заговором генералов. При этом в нее можно будет включить пару человек из аппарата Абвера, давно завербованных СД, чтобы Гейдрих знал о нашей работе. Под прикрытием всего этого создаем другую группу, которая в условиях максимальной секретности будет отрабатывать варианты пришельцев из будущего, марсиан, ангелов или чертей, которым захотелось помочь коммунистам. В случае чего можно будет фюреру продемонстрировать результаты работы обоих групп. У Гиммлера вон целый институт Аненербе, специализирующийся на шаманах и колдунах, которые они тоже привлекали для работы по могилевскому делу. Правда, результатов никаких. Составив для себя предварительный план работы, Канарис уже деловито отправился на место службы, дав команду вызвать несколько особенно доверенных лиц. Игра пошла очень серьезно, и каждый шаг нужно продувать основательно, иначе рано или поздно ведомство Гиммлера подомнет под себя Абвер, что будет равносильно смерти Канариса, который слишком много знает, и в такой грызне за власть, которая установилась в Германии, его никто не пощадит. Следственная группа по могилевскому делу была расширена, дополнена специалистами, оперативными работниками, которые активно собирали всю возможную информацию по фактам явного предательства под Могилевым, Нежином, Фастовым, Конотопом, Полтавой. Составляли списки всех причастных, имевших доступ к информации, проводились ревизии и инвентаризации шифровальной аппаратуры, перечитывались сотни шифрограмм, расшифровав которые русские могли раскрыть стратегические планы германского командования. Вся мощь аппарата военной контрразведки была направлена на поиск предателей и заговорщиков. Бурная деятельность должна была стать ширмой для работы другого, небольшого подразделения, созданием которого озаботился шеф Абвер. Несмотря на гибель своего особо доверенного порученца, полковника Йоханнеса Беслера, у Канариса были люди, которым можно было доверить тайну. В условиях строжайшей секретности к проекту, получившему кодовое название «Немезида», были подключены несколько физиков, биологов, психологов, специалистов по оружию. Отбирались люди, имена которых были не настолько известны, что было весьма важно в случае обязательной физической ликвидации подразделения, допущенного до такого уровня информации. Но при этом специалисты весьма неплохо характеризовались своими коллегами. Как правило, это были молодые, еще не задавленные грузом догм и стереотипов ученые, которые были в состоянии свежим взглядом рассмотреть проблему. Задача новой секретной группы специалистов была поставлена нетривиально, но серьезно. Согласно полученной информации и произошедшим событиям на Восточном фронте, можно сделать вывод об излишней информированности противника, провести анализ материалов, фактов, составить перечень возможных путей получения информации противником, включая самые необычные. Оценить степень вероятности гипотез в свете имеющейся информации, возможные последствия для Германии, дать рекомендации для руководства Рейха. Все это выставлялось как военно-тактическая игра, но уровень секретности и отношение к этой проблеме руководства военной разведки Германии заставляли серьезно задуматься многих из молодых ученых, привлеченных для работы. Через неделю у Канариса на столе лежал доклад, составленный молодыми дарованиями, не успевшими еще прославить свои имена в германской и мировой науке. Судя по глубине проработки темы и сделанным заключениям, сделанным на основании предоставленной информации, их имена так и останутся неизвестными мировому научному миру. Выводы были слишком логичными и безжалостными для того, чтобы после всего этого свидетелям оставаться в живых. Естественно, в докладе на первом месте по степени вероятности была выделена возможность глобального и разветвленного заговора в высшем руководстве Германии. На втором месте по вероятности указывалась возможность противника перехватывать и расшифровать всю стратегическую переписку. За эту гипотезу говорило упоминание аппарата «Энигма», попавшего в руки к противнику. Затем, с большими отрывами по степени вероятности, шли раскладки по колдунам и пришельцам из будущего. Хотя, как и Канарис ожидал, на гипотезе о пришельцах остановились весьма серьезно и тщательно ее проработали. Это была заслуга одного из людей адмирала, в задачу которого входило ненавязчиво направлять мыслительные процессы специалистов в нужную сторону. Как он и ожидал, аналитики сразу уцепились за Зимина и начали с него как с главного фигуранта. В части доклада, посвященной пришельцам из будущего, были выделены несколько ключевых моментов, которые давали похожие на реальность ответы, в большей мере позволяющий логически обосновать действия объекта номер один, известного как капитан Зимин, и его приближенным, предположительно являющихся такими же пришельцами. Особое внимание привлекает факт обязательного сбора трофеев в местах появления лиц. В первую очередь изымаются продукты, горючее и боеприпасы. А ведь верно получается. Они на всех местах боев буквально выгребают все продовольствие и горючее, мимоходом прибирая при этом оружие. Но с оружием понятно, они вооружили освобожденных военнопленных. У некоторых убитых во время боев под Фастовом по серийным номерам нашли несколько винтовок, которые были захвачены Зиминым еще во время августовских боев с солдатами дивизии СС Райх, когда погиб его командир Пауль Хаусен. Тогда же под Могилевом небольшая группа напала на колонну, перевозившую продукты и топливо. Потом вручную и на тачках увозили в лес, где следы терялись, как будто люди поднимались в воздух. По докладам следователей, там горючего было несколько бочек и пара ящиков консервов. Но они позарились, напали, рискуя при этом, и утащили даже те крохи. Зачем всемогущим посланцам из будущего это? А еще, о чем постоянно напоминают свидетели, все посланцы из будущего имеют нездоровый цвет лица и плохо реагируют на яркий солнечный свет, как будто отвыкли от него. И что это значит? А это значит, что люди либо сидят в бункерах, не выходя на поверхность, и воруют из прошлого горючий продукт, либо живут где-нибудь на севере. Сразу про себя прокомментировал адмирал, читая доклад. Следующие строчки его тоже заинтересовали, хотя и не удивили. Учитывая тактические схемы, которые во время боевых столкновений с солдатами вермахта использовал объект, можно сделать вывод, что он является офицером армейской разведки, скорее всего, имеет опыт разведывательно-диверсионной деятельности. Дальнейшие случаи использования боевой техники, неизвестных видам ручного реактивного противотанкового вооружения, говорят о боевом опыте объекта и его окружения. Да, среди них много военных с боевым опытом, и при этом они имеют возможность использовать боевую технику. Судя по тому, что у нас под Могилевом действовала небольшая группа диверсантов, а под Фастовом уже ударная маневренная группа, имеющая на вооружении тяжелую бронетехнику, можно сделать вывод, что Зимин с компанией решили увеличивать свое присутствие в нашем мире. На станции они очень неплохо поживились и продуктами, и горючим, и боеприпасами. Все пленные утверждают, что сразу после захвата станции Зимин отправил в неизвестном направлении целую колонну машин, загруженную трофеями. В докладе также обращалось внимание на необычные, малогабаритные, защищенные от прослушивания средства связи, приборы ночного видения, которые использовались как на танках, так и у пехотинцев и снайперов. Серьезных и однозначных выводов не делалось, но и общих размышлений, собранных и классифицированных фактов, было вполне достаточно, чтобы нельзя было однозначно отвергать саму гипотезу о пришельцах из будущего. Канарис еще раз похвалил себя, что смог вовремя сориентироваться и отправить своего человека к Зимину. Тот справился с заданием и подтвердил предположение шефа Абера, хотя и был под контролем противника. Прочитав этот документ, Канарис снова долго стоял у окна, задумчиво глядя на ночной Берлин, рассвеченный яркими огнями. Впервые в жизни он не знал, что делать и во что верить, заглянув в бездну, боялся делать шаг назад, но идти вперед сил не было. Адмирал еще не смирился с мыслью, что Германия проиграет войну, рассматривая варианты заключения союза с англичанами против Сталина, но уже сам не верил, понимая всю тщетность. Сталин мобилизовал все свои ресурсы, отбился и без помощи пришельцев. А теперь он это сделает намного легче в условиях экономики и производства, полностью переведенных на военные нужды. Сможет быстрее освоить технологии из будущего, и если Германии что-то и достанется, то только крохи, которые не смогли утаить русские. Но я немец и должен сделать все для своей страны. Надо найти наилучшее решение. Может, опыт из будущего что-то поможет? Значит, надо вариант Зимина разыгрывать до конца.